Глава 19. «Сукин сын!» Виталий хохотал так, что трубка сотового телефона чуть не выпала у него из рук. Надо признаться, агент Вега нравилась ему. «Что с ним случилось? Что ты с ним сделал?» «Успокойся, Вега. У нас тут проходит встреча на самом высоком уровне для достижения джентльменского соглашения». Тут он пнул Маркуса, который сидел на полу под дулом пистолета, заведя руки за голову. «Ты его арестовал?» Не зная, как быть, Сандра спросила первое, что пришло в голову. Инспектор откровенно забавлялся. «Подумай головой, Сандра. Ведь я могу называть тебя Сандрой, правда?» «Можешь», — вдруг согласилась она, сама не ведая почему. «Так вот, говорю тебе, Сандра, подумай головой. Мира, который мы знали, больше нет. Или, по крайней мере, он взял тайм-аут. Ему нужно время на размышления. Поэтому прежние правила не работают. Нет ни гражданских прав, ни судов, даже правоохранителей, и тех нет. Идет война, а кругом одни враги. Можно заключать только временные союзы». Сандре осточертел сарказм этого ублюдка. «Чего ты хочешь? Чтобы ты пришла сюда и выложила все на чистоту, поскольку твой дружок Маркус вроде как не мой». Виталий пнул его снова, на этот раз в спину. «Откуда ты узнал его имя?» «О, если ты об этом, то я много чего о нем знаю». Виталий вытащил из кармана листок, где были записаны составляющие расследования. Тот самый, который нашел в сумке Сандры. Поглядел список. «Например, что у него была временная амнезия. Я попробовал вернуть ему память. Говорят, что удар по голове творит чудеса. Но это не сработало». Рана у Маркуса на затылке все еще кровоточила. Виталий пинками привел его в чувство. Сейчас, под угрозой оружия, ощущая боль во всем теле, пенитенциарий предпочел выждать. Не предпринимать пока никаких отчаянных шагов. Хотел посмотреть, как будут разворачиваться события. «Твой дружок не хочет со мной разговаривать», — пожаловался инспектор. «Представляешь себе? А ведь я, по сути, человек душевный, жизнерадостный». «Если я приду к тебе, кто гарантирует, что ты потом не убьешь нас обоих?» «Недоверие. Роскошь, которую ты не можешь себе позволить, Вега. Не придешь — он умрет. Придешь — возможно, я вас обоих отпущу. Решай сама. В своей свободной воле, что тебя больше устраивает». «Не приду», — выпалила Сандра. Виталий снова расхохотался. «Ха, я-то думал, что ты питаешь к нему слабость. Но женщины непостоянны, это всем известно». Маркус не хотел, чтобы Сандра приходила. Был уверен, что Виталий без колебаний устранит их обоих. Уж лучше он пожертвует собой, предприняв отчаянную попытку разоружить инспектора. «Надоели мне твои шуточки. Ты уже меня подставил. Знаю я, на что ты способен». «Ни хрена ты не знаешь, Вега!» Тон Виталий сделался жестким. «Я прочел твои записи! Но ты и твой дружок и близко не подошли к правде!» Он выстрелил. Грохот раздался в трубке спутникового телефона, вгоняя Сандру в дрожь. «Дворец Шишманов, улица Де Лагата, 5-й этаж!» — отчеканил инспектор. «Дверь открыта!» Сандра Вега не знала, что делать. Первым делом покинуть башню-часовню. В данный момент было не до чемодана с мужской одеждой, который Матильда принесла с собой. Нужно придумать способ освободить Маркуса. Пока шла по улице, она выработала план действий. Виталий был прав, утверждая, что правила игры поменялись. В эту бредовую ночь все что-то потеряли. Но если с концом запланированного блэкаута вернется мир, начнется охота на ведьм, поиски виноватых. Инспектор сказал, что они с Маркусом и близко не подошли к правде. Может, так оно и есть? Может, они потеряли нить расследования и не успеют найти Тоби Фрая и маэстро теней, тем более расстроить планы церкви затмения? Но они остановили убийцу приверженцев. Такой товар можно было бы предложить в обмен на свободу Маркуса. Жаль, что Матильда Фрай покончила с собой. И все-таки кое-что нашлось, что-то такое, что можно использовать против Витали. Кто-то должен быть в курсе его деятельности. Она даже знала, кто. Эту мысль ей подсказал бедолага Креспи. «Шантаж», — сказала она себе. Подойдя к входу в муравейник, она увидела заслон из вооруженных людей. Подняла руки вверх, положила уже разряженный револьвер на асфальт и крикнула: «Я агент Сандра Вега из паспортного стола!» Кто-то включил мощный прожектор и направил слепящий луч прямо ей в глаза. Потом в паре метров от нее послышался звон металла. «Надень их!» — велел кто-то тоном, не терпящим возражений. Сандра подобрала наручники, надела их на запястье, показала в луче прожектора. Двое мужчин, вооруженных автоматами, вышли за ней и провели ее за ограждение. Она остановилась перед сержантом, который узнал ее. «Что ты здесь делаешь?» «Хочу поговорить с начальником», — только и сказала Сандра. «Вряд ли получится. Хочешь, можешь подобрать себе мундир и присоединиться к нам». «Скажите ему, что у меня сообщение от инспектора Витали». Через 10 минут, сняв наручники, ее провели в кабинет начальника полиции. Там находился и комиссар Альберти. «Располагайтесь, агент», — пригласил Де Джорджи. «Вам известно, где сейчас находится инспектор Витали? Может быть, ему нужна помощь?» «Спасибо». «Он отлично справляется сам», — отвечала Сандра. «Тогда что за сообщение?» — с нетерпением спросил комиссар. «Я видел вертолеты», — вместо ответа проговорила Сандра. «Скоро они будут здесь, правда? Едва рассветет, как начнется массовое вторжение». «Все верно, так и задумано», — признал Альберти. «Стало быть, у вас мало времени, чтобы решить, как прикрыть свою задницу». Услышав такое, высшие чины лишились дара речи. «Чего вы добиваетесь?» — спросил начальник полиции. «Я могу доказать, что Витали знал об опасности, которую таил в себе блэкаут, и ничего не сделал». «Что еще вам известно?» – полюбопытствовал комиссар. «Что инспектор был в курсе того, что существует церковь затмения с ее черной обладкой гораздо раньше, чем появился сотовый с видеозаписью, которую вы мне показывали сегодня утром. А раз он был в курсе, стало быть...» «Это тяжкое обвинение», – проговорил начальник полиции. «Вы отдаете себе в этом отчет, агент Вега?» «Да, сеньор». Сандра рисковала. Она могла оказаться под судом по обвинению в измене. Но у нее не было выбора. «Но это не угроза, всего лишь предложение. Инспектор обманул меня, использовал слепую и должен за это заплатить». «Объяснитесь!» Де Джорджи скрестил руки, нагнулся над столом. «Вы предлагаете повесить всех собак на Витали? И собираетесь этот ваш тезис подкрепить, но какие у вас аргументы и чего вы хотите взамен?» «Хочу, чтобы вы его отозвали». «Почему?» — спросил комиссар. «Этого я вам не могу сказать». «Он влип в какую-то историю?» — иронически осведомился Альберти. Потом повернулся к начальнику полиции. «Ох, он не прост, наш Витали. Никому-то он не по нраву». Сандра никак не могла понять, откуда взялся сарказм, и предприняла очередную атаку. Я знаю о секретном отделе, который занимается эзотерическими преступлениями. Какой уж там отдел статистики? Начальник полиции изумленно выпучил на нее глаза. Секретный отдел? Эзотерические преступления? Притворяться бессмысленно. Все эти годы Виталий занимался делами, которые систематически замалчивались, сведения о которых не просачивались в СМИ, чтобы не подставлять вас и ваших начальников. «И кто вам это все наплел?» — усмехнулся комиссар. «Мне рассказал комиссар Креспи. Он мертв. Его имя можно смело упоминать». «Ну так он пошутил», — проговорил начальник полиции, глядя ей прямо в глаза. «Отдела, о котором вы говорите, агент Вега, не существует». «О, он явится на свет Божий, когда кто-нибудь прикажет вам снять четвертый уровень секретности с файлов, касающихся дел Витали». Сандра решила отвечать в том же насмешливом тоне. «Найдется немало людей, которые зададутся вопросом, почему инспектора постоянно переводили с одной должности на другую. Я видела его послужной список. Он занимался ведомственным журналом, автопарком, даже общественной нравственностью». «Это правда», признал, наконец, начальник полиции. «Дела инспектора Витали засекречены. Правда и то, что мы постоянно меняем ему место работы». Сандра обрадовалась. Очко в ее пользу. «Но это мера безопасности, необходимая для того, чтобы защитить его, а не сохранить в тайне его дела», продолжил Де Джорджи. Теперь Сандра совсем ничего не понимала. «Защитить от чего? Не вешайте мне лапшу на уши!» «Агент Вега, как я уже говорил, дел, имеющих объектом эзотерические преступления, не существует». И начальник полиции добавил: «Инспектор Виталий из отдела по борьбе с наркотиками».